Замок Биариц отделан скорее удобно и мило, чем роскошно. Только коронный зал и два примыкающие к нему салона убраны с царской пышностью, остальные же комнаты обнаруживали вкус лишь тех, кто обитал там. Олуцага доложил о себе камергерам и адъютантам императора и изъявил желание иметь аудиенцию. Когда же он вышел в приемную, эти господа встретили его с немного смущенными лицами, по которым было видно, что никто не знал, наверное, как принять дона Олуцагу, из чего последний заключил, что воля императора была неизвестна. Впрочем, все рассыпались в придворных любезностях, которые обыкновенно служат тому, чтобы скрывать настоящие мысли. Наконец, лакеи объявили самым вежливым образом, что, к несчастью, в этот день невозможно просить аудиенции у императора, так как он занимается и не желает, чтобы его беспокоили под каким бы то ни было предлогом. Салюстиан сделал вид, как будто этот неблагоприятный ответ немало не тронул его, улыбнулся без всякого смущения, разговаривая с придворными, и, наконец, простился с ними, но не для того, чтобы безуспешно воротиться назад, а чтобы доложить о себе императрице. Здесь он был счастлив. Супруга Наполеона приняла испанца в своем салоне. Евгения была в сером шелковом платье со шлейфом. С верхнего была надета кружевная мантилья, которую она предпочитала всем другим накидкам по воспоминанию о своей родине. Ее прекрасные рыжевато-белокурые волосы окаймляли ее миловидное лицо, которым можно было восхищаться, особенно тонкими его чертами. Глаза ее поднялись на Олуцагу, одетого в черный фрак. — Я осмеливаюсь просить вас о милости, — сказал Олуцага на чистом французском языке. — Вы знаете, дон Олуцага, — ответила она, — что я всегда готова протянуть вам руку помощи. Ваша милость дает мне надежду в этот трудный час. События в Испании, совершившиеся почти в одну ночь, делают настоятельно необходимым, чтобы его величество император дал мне аудиенцию. «О, к чему везде эти несчастные события?» — сказала Евгения, дав знак придворной даме выйти в другую комнату. К чему эти печальные и тяжелые перемены? Судьба нашего Отечества заставила меня пережить трудные часы. Прошедшего уже нельзя изменить. Теперь надо во что бы то ни стало упрочить за Испанией те приобретения, которые доставили ей восставшие генералы, жертвуя своей жизнью. Происшедшие события вызваны королевой Изабеллой и должны были случиться. Королева вызывает во мне глубокое сострадание, поверьте, дон Олуцага. Мне крайне неприятно напоминать вам, что только две дороги ведут к нашей цели. Или с королевой против освободителей, в числе которых я имею честь считать и себя, или с ними против королевы. Никогда, никогда я не буду в состоянии отречься от чувств, которые питаю к моей несчастной сестре. Мы часто должны отрекаться от голоса нашего сердца. Мы принуждены делать то, что противоречит нашим чувствам. Но ведь можно сохранять самые глубокие чувства к тем, от кого, по-видимому, отказываешься. Ваша правда, дон Олуцага. Я попробую действовать так в этом случае. Вы должны получить аудиенцию у моего императора сейчас же. Проходите туда, пожалуйста, через мои покои. Буду надеяться, что ваше влияние будет благоприятствовать той миссии, которую преследуем я и мои друзья. А граф Теба считается также в числе противников королевы, как я слышала, как и всякий испанец, всякий, желающий блага своему прекрасному, угнетенному народу. Вы хотите также обязать меня этими словами, Салюстиан? Но борьба не так легка.